об искушениях и духовном законе. Отеческое изречение «Дай кровь, чтобы принять дух» было, можно сказать, постоянным девизом преснопамятного старца. Такой решительный и мужественный человек, как он, не мог оставить в своей жизни места для вопросов или сомнений. Впрочем, и его горячая вера дополняла это прекрасное сочетание, которое всегда приводит к положительным результатам. Решительность и отвага являются главными отличительными чертами свободы человека, свидетельствующими о его воле и вере в Бога, единственным, что требуется от разумного естества. Они вызывают и приносят с собою действие благодати, немощная врачующая и оскудевающая, восполняющая. По благодати Божией и благодаря названным выше качествам для старца ничто не казалось невозможным. Однако те, кто не мог достичь того же состояния, ошибочно истолковывали его требования как недостаточные или чрезмерные. На все, что казалось сложным или трудным, у старца был готовый ответ: «А где же Бог?» Для него это означало, что Бог непременно разрешит проблему. Эта позиция была для него основополагающим принципом, и держалась она не только на глубочайшей вере, вере созерцательной, как ее называют святые отцы, но и на промыслительном действии духовного закона, от которого всецело зависела его жизнь. Вообще, что бы ни случилось, он судил об этом на основании духовного закона. Однако особенно ярко это проявлялось в отношении вопросов, которые касались нас лично. В начале нашего пребывания подле старца мы обычно часто посещали его, чтобы получить совет или наставление. Естественно, что независимо от того, говорили ли мы ему о происходящем с нами или нет, он до мельчайших подробностей объяснял нам смысл случившегося, начиная с результатов и переходя в своем анализе к тому, что предшествовало каждому отдельному случаю, вплоть до самого прилога греховного помысла. Старец с такой точностью отвечал на вопросы «откуда, почему и сколько», что мы бывали поражены, видя, как действует в нем закон духа жизни. Однажды, когда я совершил какую-то ошибку, чего не бывает из-за неопытности, он дал мне епитимью, приказав пройти длинный и бесцельный путь. Поскольку мне было известно, что старец ничего не делает без причины, я не задавал вопросов. Однако он сам сказал мне: «Если не добавим к покаянию и соответствующего ему трудолюбия, то не удовлетворим суда духовного закона и можем подвергнуться искушению неизвестного происхождения». Можно сказать, что духовный закон был основой и критерием оценки всего круга наших действий, всех наших занятий и проблем, как общих, так и частных. Ава Марк говорит: «Истинное познание заключается в терпении скорбей и в том, чтобы не винить людей в собственных несчастьях». Кроме того, старец часто упоминал о значении искушений, имея в виду как общую совокупность всяческих бед, которыми искушается все человечество, так и события, происходящие с отдельными людьми. Основываясь на духовном законе, в котором заключается смысл общего промысла Божия, он рассматривал неприятные происшествия как инструмент, служащий для нашего исправления, и называл их искушениями. Впрочем, хотя старец хорошо знал значение приносимой искушениями пользы и часто повторял святоотеческое изречение «убери искушение, и никто не спасется», а также слово Писание «невозможно не прийти им», он тщательно перечислял причины и поводы для них и учил нас избегать их, насколько возможно. Средоточие его опыта заключалось в этом, как он его называл, двойном долге. С одной стороны, разумно противостоять причинам и поводам искушений, чтобы предотвращать их возникновение, а с другой, поскольку они все же имеют место, воспринимать их с верой и надеждой на имеющую последовать пользу. Неожиданно приключающиеся с нами искушения промыслительно обучают нас трудолюбию и привлекают нас к покаянию, даже вопреки нашей воле. Кроме того, находящие на людей скорби суть порождения их собственных пороков. Приводя эти слова, преснопамятный старец ссылался на учителя духовного закона, как он называл Аву Марка Подвижника. в деятельной стороне жизни во Христе кроется глубочайшая тайна. Два титанических влечения, соединенных в человеке, производят в нем сильное и постоянное раздвоение, бешено стараясь увлечь его каждое в свою сторону, чтобы завладеть им. Две противоположные друг другу любви, обращенные к разным полюсам, являются движущей силой этих двух влечений – любовь к Богу и любовь к миру сему. Человек, будучи их жертвою, не в состоянии разумно определить, чему отдать предпочтение, что и приводит его к последующим отрицательным изменениям. Средства, поводы и причины, которые помогают пробудиться людям, запутавшимся в этих влечениях, называются искушениями. Стоит ли описывать их? «И зачту их, — говорит псалмопевец, — и паче песка умножатся». Однако следует хотя бы немного сказать об опыте старца, умевшего анализировать искушение с исключительно тонкой рассудительностью. Вообще он считал всякое искушение полезным, однако делал сугубый упор на объяснение личных искушений, а именно нерадивости и самомнения, которые называл разрушительными. Несомненно, Бог призывает всех следовать за собою, однако не все откликаются на его зов. Откликнувшиеся на него непременно подвергаются жестоким искушениям, меру которых он определяет сам, соответственно дарованному им разуму. Противной стороной, злоумышляющей против призванных Богом, является любовь к миру сему, возле лежащему, которой удается коварно и лицемерно обмануть некоторых людей. В иных же, не повинующихся обману, она пытается задушить их произволение посредством явного и неприкрытого насилия. Незаметное давление изменений, вызванных этим нашим злейшим соседом, не может не повлиять на изначальное доброе расположение человека. Многочисленные причины, вызывающие изменения, хорошо известны и тщательно изучены святыми отцами. Они подразделяются на естественные, происходящие от наших потребностей, которые сами по себе непорочны, и приобретенные, вызываемые страстями и бесами. Однако, от какой бы из этих двух причин ни происходили изменения, суть дела в любом случае заключается в том, что они угрожают нашему произволению. В этом непрерывном влечении в разные стороны человека всегда подстерегают искушения. Никто из переплывающих бурное море этой жизни не остается свободным от борьбы с ними. Неопытность, неведение, бессилие, тяжесть бренной плоти, дурное прошлое, страсти, привычки и вместе с этим дьявол – все это зло изменяет и нарушает правильное расположение человека, обессмысливая его благую цель. Закон греховный, находящийся в членах наших, который есть от юности предлежащее человеку помышление на злое, расслабляет благое шествие, предначертанное божественным призванием и благородством расположения. В таком случае не остается иного средства пробудить человека и подтолкнуть его вперед, кроме случающихся скорбей, которые являются и называются искушениями.